Глава 6. Приемная наместника была залита светом газовых фонарей. Сгорающий газ шипел и потрескивал. Михаил Николаевич взял Карабанова за локоть и подтолкнул его к выходу. «Выйдем в парк, заодно и поговорим». Прошло уже достаточно времени, как поручик обосновался во дворце великого князя. Но до сих пор он приглядывался к наместнику с любопытством, почти изучающим. Андрей много слышал, что Михаил Николаевич не любит Петербург, далек от царской семьи, зло высмеивает придворный этикет и нравы. Вчера он тоже в разговоре о вновь прибывших моншерах отпустил по их адресу такое словечко, что даже Карабанов вынужден был покраснеть. Все это делалось от души, по-солдатски, прямолинейно. Хвалилось и осуждалось многое наместником искренне. И только одного не понимал Карабанов. Своего положения при наместнике. Но появление во дворце петербургских моншеров, очевидно, должно было ускорить развязку. И Карабанов не ошибся в этом. Они спустились в парк. Наместник обмахивался фуражкой. Сорил из кармана шоколадными зернами, угощал дворцовых павлинов, противно кричащих от жадности. На берегу Куры зашел в сапогах в воду и постоял немного. Зачем, Карабанов не понял. Но, наверное, решил просто так, от необычности положения. «Не протекают», — сказал наместник, выходя на берег. А то эти подлецы-сапожники тяп-ляп и вышел карабь. Разговор, тот разговор, которого так страстно ожидал Карабанов, начался с воспоминаний. «Батюшка твой покойный, — сказал наместник, — был человек строгого закала. Старик был прост. А ты хитришь, братец, хитришь, ваше высочество. Молчи. Сам знаю, просить стыдно, и не проси. Посуди, любезный, могу ли я тебя определить при себе, если у тебя остались следы еще в Петербурге?» Карабанов прижал руку к тому месту, где по всем правилам анатомии должно находиться сердце. «Ваше высочество, молчи. Мне прямая выгода иметь рядом тебя, а ни одного из тех шаркунов, что прикатили сюда для пребывания в моей передней. Но! И ты не артакси, Карабанов!» Вдруг нажал на него голосом наместник. «Выстоять один раз у барьера после боезета нетрудно. Понимаю, глупо. Сам осуждаю». «Да что поделаешь, голубчик? Воинская честь всеми признается, но существо ее неуловимо. Никто не знает, что это за штука. Однако за нее расплачивается». Карабанов мерно вышагивал по дорожке, плечо к плечу рядом с наместником. А, собственно, чего он хочет? Что ему нужно в этом парке? С другой стороны, Андрей понимал, что наместник зла ему не желает. Но согласиться на дуэль, оттянутую на такой срок, Карабанов был уже не в силах. Боязет многое сломал в его душе из хрупких прежних построек. «Моя честь», — медленно проговорил Андрей, «если она и была задета в Санкт-Петербурге, то, по-моему, я восстановил ее с избытком в Боязете». «То Боязет!» — небрежно отмахнулся наместник. «Однако, ваше высочество, драться с князем я не стану. И на этот раз уже по иной причине. Теперь стоит мне оказаться у барьера, и я убью его». «Глупо», — возразил Михаил Николаевич. «Можно покончить все на аллокации, или же разрядить пистолеты в воздух. Больше я ничего тебе посоветовать не могу. Прощай». Наместник Кавказа, его высочество и великий князь, генерал-фельдцейхмейстер российской армии, ничего больше не мог посоветовать Карабанову и повернулся ко дворцу, давая понять, что сопровождать его не обязательно. И тогда, глядя ему в сутулую спину, поручик Карабанов вдруг с облегчением вздохнул. С облегчением, потому что вопрос, висевший над ним, больше никогда не станет тяготить его. Скорее к ней. Она умная, она милая, у нее такие маленькие ладони и такой чистый голос. Скорее рассказать ей, что больше нет никаких страхов. Узнав о решении Карабанова скинуть мундир, кузина Долли опять потрясла свое генеалогическое древо, и московские тетушки пришли на помощь. В одной из встреч Долли протянула Андрею коротенький списочек вакантных синекур. «Взгляните на этот брульон», — сказала она. Первое предложение места третьего секретаря при русской дипломатической миссии в Копенгагене, что сулило со временем, при некотором совершенстве в знаниях, продвижение по служебной лестнице. «Навряд ли сие возможно, милая кузина», — комментировал Карабанов. «Для службы в миссиях нужны люди с хорошими и выдержанными характерами. Я же не могу похвалиться таким качеством и способен не столько подняться по служебной лестнице, сколько скатиться, больно ударившись». Второе предложение – место управляющего на сахарных заводах, принадлежащих барону де Мольво, несущие выгоду настолько явную, что через год-два можно открыть и свое дело. «Это бы и подошло, может быть», – задумался Карабанов. «Но барон де Мольво заманивает меня доходами, заведомо зная, что я буду воровать. А если я не буду воровать, то все равно он не поверит». И потому оставим это сладкое место. Третье предложение – место квартального надзирателя в Москве на Плющихе, что дает возможность пользоваться положением в обществе. Карабанов искренне расхохотался. «Уж не думаете ли вы, кузина, что я вроде гоголевского городничего стану принимать от купцов сахарные головы и визжащих поросят в лукошках со стружками?» Княжна Долли прикусила губку. «Так чего же вы хотите?» «Вот и я бы хотел знать, чего я хочу». Разговор повис в воздухе, и в этот день Карабанов был вовлечен в круговорот событий, которые оказались для него роковыми. Мишка Уваров, однокашник Карабанова по пажескому корпусу, уговорил Андрея ехать кутить куда-то к черту на кулички в Тимоти-Субани. «А князенька будет?» — спросил Карабанов. «Да плюнь ты на князеньку. Просто напьемся, как свиньи, и больше нам ничего не нужно. Поедешь?» Поехали. Унгерн Витгенштейн сидел в одной коляске с Карабановым, удерживая меж колен ящик с шампанским. Сзади, утопая в клубах пыли, катили четыре брички с девками, взятыми на прокат до утра. Мишка Уваров дурачился, изображая из себя рекрута. «Прощай, девки, прощай, бабы, уезжаю я от вас на тот самый распроклятый, на погибельный Кавказ». Пили в какой-то горной харчевне, бывшей буйволятни, широкой и просторной. Карабанов окунулся в разгул, как в былые времена, беззаветно и бездумно. Хмелел он быстро, вино согнуло его надвое еще за столом. Хорошо лишь запомнил, как Мишка Уваров орал кому-то: «Песельников сюда!» Вошли казаки, здоровенные, мрачные, волосы в скобку, как у приказчиков. Животы их, туго набитые казенной кашей, круто выпирали из-под ремней. Разом они распахнули свои волосатые пасти и дружно затянули. Да и бывало, да и давало, да другу милому, да целовать себя. А теперь не то, да не стоит его, да лейб-гвардейский полк по нашей улице. Девки визжали от похабщины, но казаки свое дело твердо знали, довели песню до конца и, разом повернувшись, согласно топая сапожищами, маршем отправились в казармы. На их выпуклых грудях сверкали медали, полученные за «Аллилуйю». Таких казаков в Баязете поручик Карабанов что-то не видывал. Стало ему на миг немножко тошно. Но Мишка Уваров, подлец, тут же подлил ему чего-то. И Карабанов, словно в сизом чаду, видел взлетающие кверху женские ноги, слышал визг бабьей песни. А я люблю военных, военных, военных дерзновенных. Последнее, что запомнилось ему в этой пьянке, так это черт, ласковый и хвостатый, которому он отдал все свои деньги, а потом заснул на теплом плече этого черта, раскисший и плачущий от какой-то обиды. Утром Карабанов проснулся и увидел, что лежит рядом с чертом, в возрасте примерно 40 лет, рыжим и вульгарным. Хвост действительно у черта имелся, пришитый к задней части серебристых рейтуз шантанной певички. Андрей, плохо соображая, огляделся по сторонам, но где он находится, понять не мог, и грубо растолкал черта кулаком в пышный бок. «Эй!» — сказал он. «Как тебя? Проснись!» Женщина открыла слипшиеся глаза, мутно посмотрела на Карабанова. «Господи!» — сказала она. «Никак приехали!» Она скинула ноги с постели, прошлась по комнате. Чертов хвост с кисточкой на конце хлестал походя по углам мебели, стегал влево-вправо, и Карабанов не выдержал, рассмеялся. «Скажи хоть, как зовут тебя?» «Здрасте, мой милый», — огрызнулась женщина. «Вчера меня в Копенгаген к дипломатам звали ехать, а сегодня имечко вспомнить не можете». Она взяла кувшин с отбитым горлышком, жадно и долго булькала горлом. Карабанов сказал ей: «Лопнешь, остановись!» Женщина прикрикнула на кошку: «Брысь, окаянная!» И поскребла у себя в голове пальцами. «Таких кавалеров, — сказала она, — как ты, не дай-то бог иметь. Надрался хуже сапожников, потом всех перестрелять грозился». Карабанов невольно похолодел, что-то вспоминая. «Не может быть, — сказал он. — А как тебя казаки в коляску тащили? — равнодушно сказала женщина. — Тоже не помнишь? Я вон в суматохе даже платье свое там оставила. Чертяк и такой через весь город на позор кавалером ехала». «Ничего не помню», — сказал Карабанов, пощупав биение сердца. Оно билось вяло и безразлично. Мысль, что он тоже ехал через весь город в обнимку с этим рыжим чертом, показалось ему дикой. «Ладно», — сказал, вставая. «Ты деньги взяла? Сами дали? Мы не какие-нибудь, чтобы по карманам залазить». Придя к себе домой, Карабанов застал в комнате все такого же свежего, как и огурчик, будто и не было вчерашней пьянки, Мишку Уварова. «Карабанчик», — сказал он, — «ты кабанчик. Иди к черту!» — отругнулся Андрей. — «Да вот и не уйду. Вчера ты такого натворил, что одной аллокации теперь не отделаешься». — «Что?» — спросил Карабанов в растерянности. — «Князенька пришлет тебе секунданта. Приготовь своего, в ком ты уверен. Одесион или я, наверное, будем судить за князя. Без крови не обойдется и на этот раз, ибо обида была нанесена действием. «Я?» — спросил Андрей. «Да плюнь ты, Карабанчик!» — успокоил его Уваров. «Ты же знаешь, что князенька трус. Он уже с утра взял пистолеты и садит пулю за пулей по бутылкам. Боится тебя». Лакей подал письмо. «Что вы там наглупили, безумные?» — писала княжна Долли. «Сейчас же по получении этой записки явитесь ко мне». Карабанов, вовлеченный в работу какого-то чудовищного жорного, в котором его мололо и перетрясало, явился к кузине. Встретила она его такими словами. «Дорогой мой друг, я весьма благодарна вам, что вы вчера вступились за мою честь. Но я вполне самостоятельна в своих поступках и могу обойтись без вашей неумной защиты. Позвольте, кузина, вчера, я чувствую, произошло что-то такое, где было задето и ваше имя. Но при чем здесь я?» Княжна Долли брезгливо отряхнулась. «Впрочем, вы были так пьяны. Фи! А что касается моей любовной связи с князем Витгенштейном, так это позвольте мне самой решать. Что же я там натворил вчера?» Мучительно раздумывал Карабанов, а жернова крутились все быстрее, вовлекая его в свою работу, перетирая его в порошок. Он посмотрел на кузину, она стремительно двигалась по комнате, ее крохотные ладошки, которым он всегда так умилялся, были злобно сведены в кулачки. Наконец она села перед ним. «Давайте думать», — сказала она. «О чем думать? О вас, мой друг? Мы же ведь не чужие люди». Легко сказать «начинайте думать», когда в голове нет ни одной мысли, только тупое отчаяние, словно стоишь перед высоченной стеной и знаешь, что под нее не подлезть, а тем более не перелезть. «Скажите», — жалобно попросил Андрей, — «неужели все это правда? Что?» «То, что вы и князь». «Да о чем вы говорите?» — крикнула Доля. «Дело идет о вашей жизни, а вы о князе. Ведь не можете вы ревновать меня к нему. Думайте, Андре, думайте». Андрей закрыл глаза и покачнулся. «Я бы хотел вернуться в Бойзет», — сказал он. «Как там было хорошо». «Надо вернуться в Петербург», — топнула княжна ногой. «Но только не допустить дуэли». «Зачем?» — тупо спросил Карабанов. «Не будете же вы драться?» Карабанов сначала сел против кузины, потом медленно опустился с кресла и подполз к Долли. Уронив голову в ее теплые колени, он расплакался. «Буду! Буду!» — кричал он, мотая головой. «Как вы не поймете, что буду? Я не могу теперь». Доля подняла его голову, поцеловала в лоб. «Вы мужчины», — сказала она с презрением. «Да чего же вы слабые создания? Легко быть смелым на войне, но попробовали бы вы быть смелыми в будни? Нет, вы гордитесь своими рубцами и шрамами, полученными в дурацких бойнях. Но когда случается беда, вы на коленях подползаете к нам. Зачем?» Карабанов встал. «Я буду драться», — сказал он. «После Боязета мне убить человека, раз плюнуть. Прощайте, княжна. Вы удивительная женщина». Карабанов тут же отправился на почту и по дороге долго перебирал в памяти имена людей, на которых он мог бы положиться. Но оказалось, что он знает только одного такого человека, барона Клюгенау, которому и отправил телеграмму следующего содержания. «Вы любите наблюдать жизнь. Приезжайте скорее, и вы станете свидетелем необыкновенного зрелища. Всегда ваш Андрей Карабанов». Клюгенау вскоре приехал. Выслушав подробности, он не сразу согласился играть роль секунданта. «Я давно завидую мудрости древних», — сказал он. «Как было все хорошо и просто. Известный циник Крат однажды получил по морде. Выходя гулять, он стал навешивать на место синяка дощечку, на которой было написано: «В это место меня ударил Никодромус». И все афиняне были на стороне циника, возмущаясь поступком Никодромуса. Чтобы и вашему князю ограничиться привешиванием дощечки. Не мудрствуйте, барон Лукаво. Ему теперь пришлось бы навешивать несколько дощечек. Клюгенау крепко задумался. Да, это весьма прискорбно. Мне, честно говоря, не хотелось бы видеть вас в гробу, Карабанов. Однако я со своей стороны приложу все старания, чтобы вам, как писал Пушкин, было приятно целить в бледный лоб.